Часть 13. Мы пришли к озеру, и Бейстера одним взмахом остановил толпу. «Мои любимые дети, сегодня вы увидите нашего благодетеля, того, кто подарит вам золото, драгоценности и знания, которые облегчат вам долгую и счастливую жизнь». «Да, да!» – завопила толпа, вскидывая руки. «Мы хотим долгую жизнь! Хотим сокровища!» «Дурдом на выезде!» – прошептала Яшка, наблюдая за испанцами. «А что это наши мачо, такие спокойные?» «Будем надеяться, что у них есть план», – с надеждой сказала я. «И они им воспользуются до того, как на нас обрушится обещанная любовь». Тем временем Бейстера поджег огромную кучу хвороста, собранную возле озера чьими-то заботливыми руками. Она вспыхнула, освещая собравшихся красноватым светом, и вдруг я заметила два светящихся зеленых глаза, наблюдавших за всем из кустов. Демон? Вряд ли. «Яшка, смотри, в кустах кто-то!» – прошептала я. «Наблюдает за нами!» «Зуб даю, что это кукуруза!» Яшкины глаза вспыхнули в отблесках огня. «Ой, чую, что сегодня будет весело!» «Заткнитесь!» Роза больно ткнула меня пальцем под ребра, и я, не удержавшись, толкнула ее со всей силы. «Убери лапы, дрянь!» Женщина не удержалась на ногах и завалилась в толпу, неуклюже размахивая руками. «Ах вы, сучки!» Она поднялась с помощью своих подруг и двинулась было на нас, но Бейстера вдруг заорал. «Молчите все! Сейчас придет он!» Колдун подошел к своим правнукам и с гордостью оглядел их с ног до головы. «Какие красавцы! Осталось только повернуть вас на истинный путь. Вы семя мое и должны следовать за мной. Ваш отец уехал и не дал мне возможности научить его, посоветовать, показать, как правильно. Ну ничего, теперь есть вы, и демон озера Чар вернет мне вас». Саша и Роман угрюмо смотрели на него и молчали, видимо, не разделяя его восторга. Но Бейстера этого не замечал, охваченный каким-то невероятным безумием. Продолжая бубнеть, он подошел к Александре, и в его руках блеснул огромный нож. Толпа затихла в ожидании кровавой расправы, и я не выдержала. «Не трожь девку!» Рванувшись с места, я пробежала несколько шагов и рухнула на землю. Мои ноги превратились в свинцовые колоды, которые не то что передвигать, чувствовать было невыносимо тяжело. «Ты что с ней сделал, волшебник сраный?» Яшка маленьким пыхтящим паровозиком потрусила в сторону Бейстера и тоже рухнула рядом со мной. «Вы до сих пор не поняли, с кем имеете дело?» — рявкнул колдун и, жутко хохоча, полоснул Александру по горлу. Роман разорвал веревки и одним прыжком оказался возле Бейстера. Он нанес ему мощный удар в челюсть, и, не ожидавший нападения, колдун отлетел к озеру, плюхнувшись в воду. На мужчин тут же набросились помощники Бейстера, и началась бойня. Сил у братьев хватало, чтобы раскидать их по кустам, и люди опасливо остановились, понимая, что эти два здоровяка вполне могут их покалечить. Испанцы подошли к нам, и Саша присел рядом. «Сейчас я помогу». Он прикоснулся к моим ногам, и я почувствовала свои пальцы, которые до этого казались чем-то совершенно чужим. «Спасибо». «Рано еще благодарить», — улыбнулся он и поморщился от боли. Губа». Рома помог Яшке подняться и даже струсил с нее грязь, тяжело хлопая ладонью по заднице, отчего Яшка подкатывала глаза, показывая неуместную в этой ситуации радость. Бейстера вышел из воды, и его лицо не предвещало ничего хорошего. «Кровь жертвы ушла в землю», — прошипел он, испепеляя нашу компашку ненавистным взглядом. «Как вы думаете, где взять еще?» «Убей их!» — выкрикнула Роза, тыча в нас пальцем. «Убей их, хозяин! Пусть наш благодетель наконец придет!» «Да ты задолбала!» — рявкнула Яшка. И никто не успел даже сообразить, что происходит, как она вцепилась зубами в ее указующий перст. Та заорала благим матом, но Яшку было не оторвать. Похлеще бультерьера она жевала этот многострадальный палец, и яростный вопль разочарования пролетел по лесу, когда Роман все-таки оторвал ее от Розы. «Сумасшедшая!» — Роза рыдала, прижимая палец к груди. «Безумица!» «Хватит!» — заревел Байстера, и в небе прогремел гром. «Умолкните все!» Возле бушующего костра воцарилась тишина, разбавленная всхлипами Розы и тяжелым дыханием Яшки, которую крепко прижимал к себе Роман. «Хозяин, я собрал кровь!» — колдуну шагнул высокий мужчина с железной чашей в руке. «Думаю, этого хватит!» В нем я сразу узнала одного из помощников Байстера, которые мучили Марию под озером. «Я всегда был в тебе уверен, Петр!» Хосе принял из его рук чашу и поднял над головой. «Сейчас все свершится. Хватит этого цирка!» Помощник колдуна вытащил из зарослей лодку и, погрузив в нее тело Александры, поплыл к центру озера. Тем временем Байстера встал на колени и принялся что-то шептать, раскачиваясь из стороны в сторону. Небо снова взорвал раскат грома, и зигзаг молнии мигнул прямо над центром озера. Лодка остановилась, и мужчина выбросил тело в воду, которая сразу же начала бурлить и пениться. — Ну что, ты готов? — Саша посмотрел на Рому, и тот кивнул. — Как никогда. — Что вы хотите сделать? — в мою голову прокралось подозрение. — Вам не победить демона! — Будет, что будет, — сказал Рома. Иначе это не закончится никогда. «Ваш прадед вам накостылял!» – прошипела Яшка, вцепившись в него. «Думаете, сейчас будет по-другому?» «Начнем с того, что мы позволили, чтоб он накостылял», – процедил Роман. «Иначе как бы мы добрались к демону?» «Но вы же могли спасти Александру!» – ахнула я. «Жестокие!» «Ее уже было не спасти!» – Саша пронзил меня своими глазами, похожими на самую темную ночь. Прадед сказал правду. Магия сожрала ее сознание. Вы считаете, лучше бы ей было жить в таком состоянии? Он высосал из нее последние крупицы разума, превратив в безвольное растение. Если бы они с сестрой не полезли куда не нужно, возможно, все обошлось бы без жертв. Но теперь такую возможность терять нельзя. «Вы даже не знаете, какое имя носит демон!» Мне показалось, что Яшка сейчас вцепится в Рому зубами, как в палец Розы. «Да, это проблема», — ответил он. «Но у нас есть кое-какой способ. Когда я скажу, бегите...» Он не договорил. Над озером поднялся водяной столб, из которого прорезались огромные крылья, и, раскрывшись полностью, обдали всех мириадами мелких брызг. Толпа испуганно попятилась, в ней послышались восхищенные шепотки и тихие вскрики.